пришел до истории с самой утонченностью, меня прервал дикий рев. Стражника пришлось схватить обезумевшего вдовца той женщины, чтобы он не накинулся на меня и не задушил, и буквально вынести его из зала. Когда я закончил свой рассказ, господин Крепкая Кость посмотрел на меня с неприкрытым презрением и сказал: «Откровенное признание, по крайней мере. Можешь ли ты указать нам какое-либо обстоятельство, смягчающее твою вину?» «Нет, мой господин», — ответил я. Но тут неожиданно послышался другой голос самого Несаольпили. «Поскольку писец темная туча отказывается защищать себя, я прошу почтенный суд дать мне возможность высказаться в его пользу». Судьи согласились, видимо, неохотой, ибо явно и слышать не хотели о моем оправдании, но не могли же не отказать своему Юй-Тла-Туани. «На протяжении всей своей службы у госпожи жадеитовой куколки», — промолвил правитель, «этот молодой человек действовал в точном соответствии с моим личным приказом. Повиноваться госпоже, не задавая вопросов и не выполняя при ней роль соглядатая. Должен признать, что хотя я, конечно, и не подразумевал под этим бездумного выполнения преступных повелений, но из моих слов это никак не вытекало. Прошу также учесть, что, как ясно показало расследование, темная туча по собственной воле нашел единственный способ, не ослушавшись моего повеления, раскрыть правду о прелюбодеяниях и убийствах, совершенных его коварной госпожой. Не сделай он этого, почтеннейшие судьи, но, возможно, пришлось бы впоследствии судить ее за убийство еще большего количества жертв». «Слова нашего владыки Несауальпили будут приняты во внимание», — проворчал судья Тепицак и снова вперил в меня суровый взгляд. «Позвольте задать еще один вопрос подсудимому», — он обратился ко мне. «Возлежал ли ты, Тлилик-Тик-Микс-Ли, с госпожой жадеитовой куколкой?» «Нет, мой господин», — ответил я. «Тогда, видимо, рассчитывай поймать меня на откровенной лжи». Судьи вызвали кот Сатли и спросили его, вступал ли его хозяин, то есть я, в плотские отношения с супругой правителя. «Нет, мои господа», — пискнул мальчонка. «У него были для этого все возможности», — упорствовал Тепицак. «Нет, мои господа», — упрямо повторял кот Сатли. «Всякий раз, когда мой хозяин находился в обществе госпожи, сколько бы это ни продолжалось, я присутствовал там же. Ни мой хозяин, ни какой-либо другой мужчина, принадлежавший ко двору, никогда не делили ложе с госпожой, за исключением одного случая. Это случилось, когда мой хозяин отбыл на праздники домой, и госпожа в одну из ночей не смогла отыскать себе любовника вне дворца». Судьи подались вперед. «Какой-то мужчина из дворца? Кто же это был?» «Я, мои господа», — ответил кот Сатли. Судьи отшатнулись. «Ты, — сказала Крепкая Кость, — сколько же тебе лет, раб? Мне только что исполнилось 11, мой господин». «Говори погромче, мальчик. Ты хочешь сказать нам, что обслужила обвиняемую в прелюбодействии супругу правителя, как подобает мужчине? Ты совокуплялся с ней? Неужели твой Тепули способен?» «Мой Тепули», — пропищал кот Сатль, поразив всех тем, как дерзко прервал судью. «При чем тут мой Тепули? Он годен лишь на то, чтобы мочиться. Я обслужил мою госпожу, как она мне велела, при помощи рта. Уж я-то никогда бы не позволил себе коснуться знатной женщины чем-то таким гадким, как Тепули». «Если мальчика сказал что-то еще, это потонуло в хохоте присутствующих. Даже обоим судьям пришлось приложить усилия, чтобы сохранить бесстрастные лица. Впрочем, то был единственный веселый момент за весь тот мрачный день. Тлатли вызвали одним из последних. Я забыл упомянуть, что в ту ночь, когда стража Несаольпили нагрянула в мастерскую с обыском, Чемалий отсутствовал в связи с каким-то поручением. Чтимые глашатые и его люди, похоже, не знали по второго мастера, и никто из обвиняемых про Чемалий не упомянул. Так что Тлатли сумел представить дело таким образом, как будто он работал без напарника. «Чикуаки Калистак Тлатли?» — спросил господин Крепкая Кость. «Ты признаешь, что некоторые из статуй, представленных здесь как свидетельство преступления, были изготовлены тобой?» «Да, мои господа», — твердо ответил обвиняемый, — «отрицать бесполезно. Вы видите на них мое личное клеймо, выгравированный знак головы сокола, под ним отпечаток окровавленной ладони». Латли встретился со мной взглядом, и глаза его молили не упоминать о Чемали. Я промолчал.